больничном. Настроение зашибись, как обычно. Я на больничном, у меня все отлично. Я на больничном, состояние зашибись, как обычно. Я проснулся рано утром, на работу не пошел. Я сегодня на больничном, и у меня все хорошо. Вызвал пару медсестер, врача и скорую помощь. А через некоторое время к нам потянулся мой кое. Он притащил с собой подруг, 12 ящиков вина. Забой длился неделю, моей печени хана. На природе отдыхали в бане и пивном баре. И вот теперь я на больничном, на дневном стационаре. Я на больничном, у меня все отлично. Я на больничном, настроение зашибись, как обычно. Я на больничном, у меня все отлично. Я на больничном, состояние зашибись, как обычно. На работе гнул спины с высокой температурой. Только конченые лузеры и набитые дуры. И микстуры носят так, чтобы никто не заметил. Они работают, даже если болеют их дети. И твердят все на свете, главное это труд. Типа он и терпение, что-то там перетрут. А я лежу себе дома и пью свой рассифурил. А на работу не пойду, я ж не какой-нибудь дебил. Я на больничном, у меня все отлично. Я на больничном, настроение зашибись, как обычно.